Спальня на шестом этаже. Фон Румпель, хромая, обходит комнаты. Пожелтелая лепнина на потолке, старинные керосиновые лампы, вышитые занавески, зеркала серебряного века, корабли в бутылках и бронзовые кнопочные выключатели, из которых ни один не работает. Вечерний свет, пробиваясь сквозь дым и щели в ставнях, ложится на все тусклыми алыми полосами. Не дом, а храм Второй империи. Ванна на третьем этаже на две трети заполнена холодной водой. Комнаты на четвертом сплошь заставлены всяким хламом, пока никаких кукольных домиков. Он, обливаясь потом, поднимается на пятый этаж. Что, если все его догадки ошибочны? Тяжесть в животе мотается из стороны в сторону. Большая пышная комната, наполненная безделушками, ящиками, книгами, деталями каких-то механизмов. Стол, кровать, диван, по три окна в каждой стене. Макета не видать. Шестой этаж. Слева маленькая спальня с одним окном, длинные шторы. На стене висит мальчишеская кепка. У дальней стены огромный гардероб, внутри пропахшие нафталином рубашки. Назад на лестничную площадку. Маленький ватер-клозет, унитаз с желтой мочой. Дальше последняя спальня. Раковины разложены рядами везде, на комоде, на подоконнике, на полу банки с камешками, все расставлено по какой-то непонятной системе. И вот, наконец, на низком столе у кровати то, что он искал, макет города. Большой во весь стол, с множеством крохотных домиков. С потолка на улице насыпалась побелка, но в остальном макет ничуть не пострадал. Уменьшенная копия теперь куда целее своего оригинала. Потрясающая работа. В комнате дочери. Для нее. Ну, разумеется. С чувством триумфального завершения долгого пути фон Румпель садится на кровать, и две парные вспышки боли взлетают вверх от паха. У него странное ощущение, будто он бывал здесь раньше, жил в такой комнате, спал на такой же продавленной кровати, также собирал гладкие камешки и раскладывал их по порядку. Как будто все здесь ждало его возвращения. Он думает о собственных дочерях, о том, как бы им понравился город на столе. Младшенькая позвала бы его встать на колени рядом с нею. «Давай играть, что в домиках сейчас все ужинают», — сказала бы она. «Давай играть, что мы тоже там, папа». За разбитым окном и ставнями Сен-Мало настолько тих, что фон Румпель слышит, как биение сердца отдается во внутреннем ухе. Над крышами клубится дым, беззвучно оседает пепел. В любую минуту может вновь начаться бомбардировка. Спокойно, наверняка алмаз здесь. Мастеру свойственно повторяться. Макет. Алмаз должен быть в макете.